Глава 5. Василиса. Как уснула, не помню, но меня поднимает на ноги громкий стук в дверь. Я прислушиваюсь. «Васька, знаю, что ты дома! Открывай! Поговорить надо!» Кричит мать. «Знаю, о чем тебе поговорить надо!» Бубню себе под нос, лишь бы она не услышала. «Открывай быстрее!» Не терпится родительница. Я прислушиваюсь у самой двери. Тишина. Очень надеюсь, что мать одна, без своего ухажера. Поворачиваю ключом в замочной скважине, и дверь тут же распахивается. «Где шлялась всю ночь?» Тут же беспрепятственно входит в комнату, обдав меня перегаром. «Работала!» Отвечаю, а сама удивляюсь такому допросу. С каких пор ее интересует, где я была? «Работала она! Правильная какая! Дай денег матери!» Делает пару шагов в моем направлении. А я так и стою у двери, не зная, когда придется защищаться или убегать. У меня нет. Я еще не получила зарплату. Как только до матери доходит смысл моих слов, ее глаза словно кровью наливаются, руки сжимаются в кулаки. «Не ври мне!» Еще на шаг ближе ко мне. «Да не вру я!» Отвечаю, а сама начинаю пятиться вглубь дома. В такие моменты мне не хочется жить. Не первый раз мне приходится убегать из дома, переждать, пока мать не найдет себе более интересное занятие и вернуться домой, чтобы вновь запереть комнату и уйти на работу. «Ах ты, стерва!» Мама попыталась добраться до меня и схватить за волосы, как она обычно любит это делать, но я опережаю ее и выскакиваю на улицу, прихватив с вешалки какую-то куртку. Снова бродить по ближайшим магазинам и улицам. Возвращаясь домой через пару часов, матери, как и предполагала, в доме нет. Застываю на пороге своей спальни. Слезы наворачиваются на глазах, застилая весь вид разрухи, что учинила мать, надеясь меня наказать. Делаю пару глубоких вдохов и первым делом запираю дверь. Эта женщина обыскала мой стол и кровать в поисках денег или того, что можно выгодно продать. Продать для покупки очередного пойла, чтобы вновь забыться и развлекаться в свое удовольствие, забыв обо мне, о нормальной жизни, которой можно было бы жить, брось она пить и устройся на работу. Пока был жив дед, она еще держалась, но он уже как 2 года умер, и все покатилось на самое днище с еще большей скоростью. Еще и брата посадили. Мать совсем с катушек слетела. А я пытаюсь выбраться из этого ада, который с каждым днем становится только хуже. Хотя каждый день говорю себе, куда уж хуже. Но жизнь не перестает удивлять. Нахожу телефон и вдыхаю с облегчением, что женщина, которая меня родила, не смогла забрать последнее, что у меня осталось для связи с нужными для меня людьми. Вижу упущенный вызов от Игоря и чертыхаюсь. Новый заказ? Или скажет, что не прошла по вчерашним снимкам? Что, скорее всего. Перезваниваю. «Вась, звоню с самого утра. Куда пропала?» Тут же слышу недовольный голос фотографа. «Извини, не слышала звонка. Дома наводила порядок». Говорю и думаю, что мало кого волнует, что со мной и чем я занималась, когда дело касается денег. «В общем, хорошая новость. Твои фото понравились заказчику. Я дал ему твои координаты. В ближайшее время с тобой свяжутся». Огорошивает меня мужчина. Я в недоумении отрываю трубку от уха и вопросительно на нее смотрю. «Это он так шутит? Из всех выбрали меня? Да быть такого не может!» «Вы шутите?» Снова заговариваю я, скидывая старую потрепанную вещь с плеч. «Нет, не шучу. Я надеюсь, что ты будешь умной девочкой и воспользуешься шансом». Слышу в ответ. «Шансом на что?» Но в трубке раздаются короткие гудки. «Отлично. Сиди и жди звонка».